Ночлежка. Мрачный подвал, в который с трудом проникает слабый свет весеннего утра. Тяжелый, низкий закопченный потолок в пятнах от обвалившейся штукатурки. В ночлежке почти все ее постоянные обитатели. На огромных нарах посреди ночлежки в куче тряпья с трудом угадывается фигура человека. Это Сатин. В левом углу подвала большая печь, на ней возится актер. Внизу у печки на постели кашляет давно и безнадежно больная Анна. А муж Анны, слесарь Клещ, сидя на обрубке дерева перед маленькой наковальней, нудно скрипит подпилком, гремит ржавыми ключами. Правый угол отгорожен тонкими переборками. Это комнатка Васьки Пепла. К переборке пристроены еще одни нары. На них сидит картузник Бубнов и вырезает из картона козырьки. В глубине у больших нар квашня, толстая и веселая торговка пельменями, допивает чай, собираясь идти на базар. У другого конца нар сидит на сломанном стуле Настя и, запустив пальцы в давно нечесанные волосы, не отрываясь, читает растрепанную книжку. Поблизости от Насти на нарах примостился барон. Поглядывая на него, квашня без умолку болтает. Нет, говорю, милая, съедем ты от меня, поди прочь. Это, говорю, я испытала. И теперь уж до незавтра печеных раков под венец не пойду. Ты чего хрюхаешь? Так, говорю, я свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому в паспорт писала, чтоб я себя мужчине в крепость отдала. Да будь он хоть принц американской, даже не подумаю за его замуж идти. Врешь. Чего? Врешь, обвенчаешься с Абрамкой. Козел ты рыжий, туда же врешь. Да как ты мне смеешь говорить это дерзкое слово? Роковая любовь. Дай, отдай, ну не балуй. Дура ты. Наська! Дай! Ишь, велика барыня! А с Абрамкой ты все равно обвенчаешься, ведь ты только того и ждешь. Конечно. Еще. Как же, ты вон заездил жену до полусмерти. Ну и молчи, старая собака, не твое это дело. Не терпишь, правда, не терпишь. Началось! Начался день. Бога ради, не кричите, не ругайтесь вы. Ну, заныло. Каждый божий день, дать хоть помереть-то покойно. Шум смерти не помеха. И как ты, мать моя, с таким злыднем жила? Да ты отстань. Ты, терпеливица. Ну что, не полегче в груди-то? Ну что, не полегче в груди-то? Нет. Маська, ты где? Уйди. Квашня, на базар пора. Сейчас идем. Хошь, или мешков горяченьких дам? Не надо. Спасибо, зачем мне есть? А ты поешь, горячий мягчит. Я тебе в чашку положу, я оставлю. Захочешь когда, и покушай. Идем, барин. Ух, нечистый дух! Да брось, дурёк! Что тебе нужно? Я тебе не мешаю. Из кучи тряпья на нарах поднимается взлохмаченная голова. Это проснулся Сатин. Глаза его блуждают, грудь нараспашку. Кто это бил меня вчера? А тебе не все равно? Положим так. А за что били? Ну, в карты играл. Играл. Ну, вот за это и били. Мерзавцы. Однажды тебя совсем убьют до смерти. А ты балва. Почему? Потому что дважды убить нельзя. Не понимаю, почему нельзя? А ты слезай с печи, добирай квартиру. Чего нежишься? А это не твое дело. Вон Василиса придет, она тебе покажет, чье дело. Ну и к черту Василису. Сегодня барону в очередь убираться. Барон! Мне некогда убираться. Я на базар иду с квашнёй. А это меня не касается. Ты иди хоть на каторгу, а полмести твоя очередь. Я за других работать не стану. Ну и черт с тобой. Он Настенка подметет. Эй, ты, роковая любовь, очни. Барон выхватывает у Насти книгу. Что тебе нужно? Дай сюда. Отдай. Озорни. А еще барин. Настя, подмети за меня пол, ладно? Очень нужно. Как же. А ты иди, уберутся без тебя. А все, тебя просят, ты и сделай. Не переломишь сейчас. Ну да, всегда я не понимаю. Барон выносит из кухни две корзины на коромысле. Сегодня что-то тяжело. Стоило тебе родиться бароном. Так ты смотришь, подмети. Квашня поправляет коромысло на плече барона и пропускает его вперед. Мне вредно дышать пылью. Мой организм отравлен алкоголем. Органон! Андрей Митрич. Что еще? Там пельмени мне оставила квашня. Ты возьми, поешь. А ты не будешь? Не хочу я. Наш-то мне есть-то, ведь ты работник, тебе надо. Ты что, боишься? А ты не бойся. Ничего, может еще... Да ты иди, кушай. Тяжело мне. Видно, скоро уж. Ничего, может, и встанешь. Бывает. Вчера в лечебнице доктор сказал мне, ваш, говорит, организм совершенно отравлен алкоголем. Органон. Да не органон, а... Организм. Секамбр. Вздор, я говорю серьезно. Если мой организм отравлен, значит мне вредно мести пол, дышать пылью. Макробиотика. Ты чего бормочешь-то? Слова. А то еще есть трансцендентальный. А это чего? Не знаю, забыл. А зачем говоришь? Вот так. Надоели мне все человеческие слова. Все наши слова надоели. Каждый из них слышал я, наверное, 1000 раз. В драме «Гамлет» говорится. Слова, слова, слова. Хорошая вещь. Я играл в ней могильщика. Ты светло играть скоро будешь. Не твое дело. Офелия, упомяни меня в твоих святых молитвах. Люблю редкие непонятные слова. Когда я был мальчишкой и служил на телеграфе, я читал много книг. А ты и телеграфистом был? Был, брат, был. Есть очень хорошие книги и множество любопытнейших слов. Я ведь был образованным человеком, знаешь? Да знаю, слыхал. 100 раз слыхал. Но я был, и коварный. Я вот шкарняк был, свое заведение имел. Руки у меня были желтые от краски, меха я подкрашивал. И такие бы желтые руки были полокоть, так думал, до самой смерти не отмою, так желтыми руками и помру. А теперь они руки-то, он просто грязные. Грязные, и все. Ну и что же? И больше ничего. А ты к чему? Для соображения. Выходит, как снаружи сень, раскрашивай, все сотрется. Все сотрется, да. Кости у меня поляк. Образование чепуха. Главное талант. Я знал артистом, читал роли по складам, а мог играть героев так, что театр трещал и шатался от восторга публики. Бубна, дай-ка так. У меня всего 2 копейки. Я говорю, талант. Вот что нужно герою. А талант — это вера в тебя, в свою силу. Ну, дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, частный пристав. Клещ! Клещ! Что? Ну, дай пятак. Ну, иди к черту. Много вас тут. Ну, ты чего ругаешься? Да ведь у самого гроша нет. Я, брат, знаю. Андрей Дмитриевич, душно, душно мне, трудно. Ну что же я сделаю? Дверь в сень отворю. Ну ладно, ты сидишь на нарах, а я на полу. Пусти меня на свое место, да и отворяй. Я и без того простужен. А мне отворять не надо, то я жена просит. Мало ли кто чего просил бы. Крутит у меня голова. Эх. Зачем это люди бьют друг друга по башкам? А они не только по башкам, а и по всему прочему телу. Пойдите ниток купить. А хозяев наших нынче тут не видать долго, словно издохли. С трудом попадая рукой в рваный рукав, Бубнов натягивает свои лохмотья, выходит. Актер, тоскливо оглядевшись вокруг, подходит к Анне. Ну что, плохо? Душно. Ну, хочешь, в сени выведу? Вот, выведи. Вот так. Ну вот, крепко. Я ведь сам больной. Отравлен алкоголем. В дверях появляется хозяин ночлежки Костылев. Лысый, тщедушный старичок с благообразной бородкой и острыми бегающими глазками. На нем старый, выцветший сюртук, из-под жилета выпущена синяя рубаха. На прогулку хороша парочка, баран да Ярочка. А ты посторонись. Видишь, больные идут. А ты проходи, изволь, проходи. Бросив подозрительный взгляд на каморку пепла, Костылев некоторое время прислушивается, склонив голову на бок. Осторожно подходит к клещу. Скрипишь? Чего? Крепишь, говорю. Да, что я без тебя хотел спросить-то? Что жена не была здесь? Не видал. Сколько ты у меня за 2 рубля ты в месяц места занимаешь? Кровать, сам сидишь, напить целковых мест, ей-богу. Надо будет на тебя полтинник накинуть. А ты петлю на меня накинь, да задави, и сдохнешь скоро, а все о полтинниках думаешь. А зачем тебя давить? Кому от этого польза? Живи себе, знай, в свое удовольствие. А я на тебя полтинник накину, маслица в лампаду куплю, и будет перед святой иконой жертва моя гореть. Эх, Андрюшка, злой ты человек. Жена твоя, он зачахла от твоего злодейства. Никто тебя не любит, не уважает. Работа твоя скрипучая, беспокойная для всех она. Ну ты что, отравить меня пришел? Клещ замахивается на Костылева подпилком. Актер с порога бросается между ним. Стой, стой. Усадил бабу-то в сенях, закутал. Вот это хорошо. Эх, и ты добрый, брат. Это, брат, тебе зачтется. К Когда это, где? На том свете, братик. Да. Да, там все, всякое наше деяние учитывается. А ты вот тут наградил меня за доброту-то мою. А как же я могу? А, скости половину долга. Ты все шутишь, все играешь, мелочок. Разве доброту-то сердца с деньгами можно равнять? Эх, доброта-то она превыше всех благ. А долг твой мне, так и есть долг. Значит, ты мне его должен возместить. А доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана. О, шельма ты, старец! Клещ выходит, хлопнув дверью. Скрипун-то убежал. Не любит он меня. А кто тебя, кроме черта, любит? Эх, и ты, ругатель. А я вот вас всех люблю. Я ведь понимаю, братья вы моя никудышная, несчастная, пропащая. Васька дома. Погляди. Костылев подходит в комнатке пепла, пытается подсмотреть в щель. Вася, а Вась? Кто там? А это я Вася. Ну, чего надо? Отвори, Вася. Он отворит, а она-то там. Кто там? Кто там? Чего? Ты что сказал? Ты мне что ли? Да ты что сказал? Да это я так, ну это я же про себя. Ты смотри, брат, про себя. Ты шути, да знай меру. Василий! С силой распахнув дверь, Васька появляется на пороге. Костылев испуганно отшатывается. Но тут же тянется через плечо пепла заглянуть в комнатку. Ну? Чего беспокоишь? Вася, дело мне к тебе. Деньги принес. Вася, видишь ли, какое дело? Я говорю, деньги принес. Какие деньги? Ну, деньги. 7 рублей за часы, ну. Вася, какие часы? Ну, ты гляди. Вчера при свидетелях я тебе продал часы за 10 целковых. 3 получил, 7 подай. Ну, чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей, а дело своего не знает. Вася. Ты погоди, Вася, не сердись. Часы-то они не знают. Краденые! Я краденого не принимаю. Как ты можешь? Зачем меня встревожил? Чего тебе надо? Ну, ступай, принеси деньги. Эти вы злые люди. Ай-яй-яй. Вот это хорошо. Вот это я люблю! Комедия! Чего он тут? Не понимаешь? Жену ищет. Чего ты не приживешь его, Василий? Ну да, стану я из-за такой дряни жизнь себе портить. Нет, ты умненько. Потом женись на Василисе, хозяином нашим будет. О, велика радость. Да вы не только мы все мое хозяйство, вы самого меня по доброте моей в кабаке пропьете. Все садятся на нары, пепел достает папиросы, угощает. Вот старый черт разбудил, а я сон хороший видел, будто ловлю я рыбу, и попал мне громаднейший лещ. Такой лещ только во сне эдакий бывает. И вот вожу я его на удочке, и боюсь, леса оборвется. Приготовил сачок. Вот, думаю, сейчас я его хвачу. Ведь это же не лёщ, это Василиса была. О, Василиса, он давно поймал. Да звоните его к чертям, да и с ней вместе. Ох, холодище собачье. Что ж ты Анну-то не привёл, ведь замёрзнет. А её Наташа увела к себе. Так старик выгонит. Ну, Наташка приведёт. Василий, дай ты нам пятак. Эх ты, пятак. Вася, дай, брат, нам 2 гривен. Надо скорее давать, пока рубля не просите. Гибралтар! Нет на свете людей лучше воров. Им легко деньги достаются, они не работают. Многим легко деньги достаются, но немногие с ними легко расстаются. Работа! Работа! Вот ты сделай так, чтобы работа была мне приятна. А тогда я, может быть, буду работать. Может быть! Когда труд, удовольствие, жизнь хороша, а когда труд, обязанность, жизнь, рабство. Ну ты, Сардонапал, идем? Идем, Новоходоносор. Напьюсь я нынче, как 40 000 пьяниц. Сдернув с головы измятую шляпу с оборванными полями, актер церемонно раскланивается с Сатиным. Тот величественным жестом перекидывает через плечо рваный пиджак и гордо проходит вперед. Оба скрываются в дверях. Ну что, как жена твоя? Да что, видно, скоро уж. Смотрю я на тебя, зря ты скрипишь. А что делать? Ничего. А есть как буду. Так вот, живут же люди. Вот эти? Какие же это люди? Рвань, золотая рота. Люди. Я рабочий человек, мне глядеть на них стыдно. Вот я с малых лет работаю. Ты думаешь, я не вырос отсюда? Вылезу. Кожу стеру, а вылезу. Вот подожди, умрет жена. Я тут полгода прожил. А все равно, что 6 лет. Ну и никто здесь тебя не хуже, напрасно ты говоришь. Не хуже. Живут без чести, без совести. Ну а куда ни честь, совесть? На ноги вместо сапогов не наденешь. Ни чести, ни совести. Честь, совесть тем нужна, у кого власть да сила есть. Входит Бубнов. А я... Бубнов! А... У тебя совесть есть? Чего? Совесть? Ну да. Она, что она мне совесть, я не богатый. Вот и я тоже говорю, что честь, совесть богатым нужна, а клещ ругает нас. Нет, говорит, у нас совесть. А он что же, занять хотел? У него своей много. А, значит, продаете. Ну, брат, здесь этого добра никто не купит. Вот и картонки ломаные я бы купил, да и то в долг. Эх, дурак ты, Андрюшка, ты бы насчет совести Сатина послушал, а то барона. Нечем мне с ними говорить. Да ведь они поумнее тебя будут, хоть и пьяницы. А кто пьян да умен, два угодья уем. Сатин говорит, всякий, говорит, человек хочет, чтоб сосед его совесть имел. Да никому, видишь, невыгодно иметь ты ее, и это верно. Входит Наташа, сестра хозяйки, в опрятном ситцевом платье, гладко причесан. Она ведет за собой седого старичка. В руках у него палка, за плечами котомка. Старик крестится и от порога отвешивает низкие поклоны на 3 стороны.